Неужели так трудно исполнить мое такое простое законное желание? И Берта Семеновна даже и не думала не исполнять. Просто иногда сразу не успевала. «Юрка, в вашем доме просто какой-то домострой», — задумчиво протянула Аня. В то время еще не Машина мама, а просто знакомая девушка профессорского сына Юры. «Да, папа, конечно, человек в обращении сложный», — мирно согласился профессорский сын. «Еще не Машин папа». И отправился знакомиться с Аниной матерью Симой. Сима как раз к вечеру вернулась, сдав смену в буфете на Витебском вокзале, и смогла как следует принять Анькиного ухажера. Дочь-то Анька хоть и красавица, но такого кавалера из приличных заимела впервые, и Симе надо было не ударить в грязь лицом. Сима не ударила, и водочку выставила, и с закуской постаралась, понимала толк в гостеприимстве. Так что посидели они как люди, выпили пару рюмок, а затем Сима будущему зятю спела. Она много частушек знала, но эти ей показались к месту. «Самолет летит, а все кругом, кругом, а мне понравился с золотым зубом мне не парочка, а он кулацкий сын, я партизаночка». Зря Анька делала ей Симе большие глаза. Будущий зять, профессорский-то сынок, Симу похвалил. И тогда Сима ему еще спела. «И пить будем, и гулять будем, а смерть придет, помирать будем». Сима хлопнула еще рюмашку и совсем расслабилась. «А смерть пришла, меня дома не нашла, а застала в кабаке с пол-литровочкой в руке». Юра Раевский вежливо улыбался будущей теще. Его родители, Сергей Иванович и Берта Семеновна, до рождения сына были между собой на «вы». «Ты что же, действительно женишься на дочери буфетчика?» — холодно поинтересовалась Берта Семеновна. «Мальчики, Алеша и Володя свои, но все же чужие». Показывали невест, советовались, а родной сын проявляет такую самостоятельность, уму непостижимо. «Не буфетчика, мамочка, а буфетчицы», — простодушно поправил Юра. Берта Семеновна, энергично махнув рукой, коротко отрезала. «Один черт! Какая разница, чья она дочь? Аня — студентка Института культуры». «О, да! У нее впереди чудная карьера. Два притопа, три прихлопа. Что ж, во всяком случае, твоя жизнь не будет скучна. Жена всегда сможет развлечь тебя, устроив бег в мешках, а теща...» «Мама!» — предостерегающе повысил голос Юра. И женился. Аня была так невозможно красива, что любые возражения родителей казались незначительной волнишкой, вслед сбившей его с ног волне. Когда Юра все-таки женился на дочери буфетчицы, Берта Семеновна с Сергеем Ивановичем в глубине души посчитали сына немного неудачником, хотя друг другу никогда в этом не признались. Поспешно. Как только позволили положение члена-корреспондента Академии наук, имевшиеся в семье приличные по тем временам деньги и энергия Берты Семеновны, была расселена соседняя на той же площадке небольшая трехкомнатная коммуналка, имевшая общую стенку с их бывшей квартирой. В старой квартире остался сын. И когда друзья Володя с Алешей пришли в эту привычную квартиру уже как домой, единственно к Юре, за долгое уже время их дружбы у обоих промелькнула неприязненная мысль. Как все же хорошо быть сыном членкора. Удивительно нереально для аспиранта, молодого ученого, да кого угодно, иметь такую квартиру, отдельную, когда все жили в коммуналках. Двухкомнатную, когда Алеша Васильев жил в комнате вчетвером с родителями и братом. Свою! тогда как Володя Любинский